Яди хотел сэкономить, заставив их провести отпуск на пустыре. И в первый же вечер промотал весь отпускной бюджет в дрянной забегаловке. Как это на меня похоже. Стемнело, над пляжем встречались влюбленные парочки, подростки гуртовались там и сям вокруг гитары. От запахов масла и жареного сала еще тяжелее оказался поднимавшийся от асфальта жар. Мне было хорошо. Возбудораженный агрессивным непониманием этой женщины, которую я больше не любил, даже в прошедшем времени, я чувствовал себя свободным. Стефани, уже освоившаяся здесь, привела нас в единственный, маломальски путный, по мнению местных знатоков, клуб. Это была смесь готики и вестерна, скелеты в мантилиях, индейские седла на балюстрадах, гирлянды чеснока, подвешенные к потолку, и официанты в боевой раскраске, одетые вампирами. Я дергался в ритмах кислотного рока и кантри-латина, которые диджей виртуозно смешивал на своей аппаратуре. Стеф, посмеиваясь, наставляла: «Двигай руками, вращай корпусом, меньше подпрыгивай, покружи меня». Я подражал движениям танцующих вокруг. Когда меня толкали, улыбался, извиняясь. Я хлопал в ладоши, щелкал пальцами, я взмок, хоть выжимай. Чувствовал себя смешным и нелепым, и мне это нравилось. «Ты силен», — радовалась дочка. Ее тело в обтягивающем стрейче плавно колыхалось. Мы с ней давно были чужими, но в этот вечер удивили друг друга. Я перестал быть в ее глазах ходячим клише, а сам больше не смотрел на нее, как на девчонку, вырядившуюся женщиной. Грохочущая музыка и лучи софитов по-новому сблизили нас. На другом конце зала, в нише у бара, Жан-Поль снимал подгулявшую блондинку, усиленно хмурясь, чтобы казаться старше. Я сам когда-то так делал. Эта техника принесла плоды со всех точек зрения. Сегодня я выгляжу на все свои, и мне нет нужды притворяться угрюмым. Кристина сидела у колонны и, положив локти на стол, комкала оставленные официантом чеки. В силу привычки копить претензии, она обеспечивала себе мигрень ударной дозой рома с апельсиновым соком, чтобы завтра с утра предъявить нам счет за славный вечер, который ей не удалось нам испортить. Начался медленный танец, и чья-то тяжелая рука вдруг легла мне на плечо. Я обернулся и увидел Верзилу в джинсах со спичкой в углу рта. «Можно?» Он отстранил меня, выплюнул спичку и притиснул к себе Стефани. Распознав в глазах дочери посылаемый мне сигнал бедствия, я удержал Верзилу, опустив руку на его плечо. «Нет, нельзя». Он смерил меня взглядом с насмешливой миной, сознавая превосходство своего возраста, равного половине моего. «Нарываешься, дедок?» Я видел, как вскочила у колонны Кристина, как открыла рот, чтобы крикнуть Этьен, точно оскалившемуся псу свистнуть. Я представил себе ехидную ухмылку парня, разочарованное лицо Стефани и насмешки в глазах посторонних людей. И, не раздумывая, ободнул его головой в живот. Верзила отлетел назад под визг отскочившей парочки. Музыка продолжала играть, софиты мигали. Ногти Стефани впились в мою руку. Парень медленно поднялся, держась рукой за лоб. Подвигал челюстью, подобрался, глядя на меня. Кольцо вокруг нас расширилось. Только две томно обнявшиеся девушки еще продолжали танцевать. Какой-то служащий дискотеки подбежал узнать, что происходит. Двое в коже и кепочках остановили его. Мне не было страшно, я стоял, смотрел в лицо противнику и ждал. До меня с опозданием дошел смысл моей реакции, суть моего жеста. Верзила наморщил нос и вдруг бросился на меня. От первого удара я согнулся пополам, второй пришелся в подбородок, и я рухнул наземь, слыша треск ломающейся мебели. Но тотчас же вскочил на ноги. Из рассеченной надбровной дуги текла кровь, и я замолотил кулаками вслепую. К Каждая боль, каждый удар вырывали меня из моей прежней тихой жизни.